Не лезть наобум, как в скорости выяснилось, у каторжников не получалось. Задачи просто вернуться живыми перед ними не ставили. От шарящихся по трясине сидельцев требовали вернуться с прибытком, нужным количеством гладких напоминающих янтарь камушков. За невыполнение нормы пайку сперва урезали, а при повторении вообще переставали давать. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось идти на риск. Риск иногда заканчивался печально. И если в шахтах под черным курганом неудачника могли еще как-то спасти, все-таки под ногами там твердая почва и народу пасется не в пример больше, то в мертвых топях пытаться кого-то спасти означало рискнуть вдвойне. Оставить на кон свою жизнь ради такой ерунды, нормальные зэки на это, ясен пень, не подписывались. Обычно, как объяснил жердяй, на болото от каждого барака отправляли по 2-3 человека, самых проштрафившихся или чем-то не угодивших смотрящему. На каждую пару-тройку выделялся отдельный участок, и пересечься они могли лишь в исключительных случаях. Охраны, как таковой, болотникам не выделялось, хватало одного стражника с арбалетом, дежурящего на перешейке. Бежать, как считалось, отсюда мог только умалишенный. Преодолеть тянущиеся на несколько лиг мертвые топи, а затем гиблый лес не удавалось еще никому. Переход в обжитые места осуществлялся только порталом, но его строили с другой стороны, раз в 3 месяца или реже, когда отправляли на каторгу очередных осужденных, припасы и продовольствие и забирали обратно готовую продукцию и людей, кого-то из персонала и тех, у кого закончился срок. Последних, к слову, было не так уж и много. По словам напарника, до звонка доживало не более четверти контингента. Большинство либо получали добавку к сроку вплоть до пожизненного, найти для этого повод проблемы не представляло, либо не выдерживали условий лагеря и помирали, кто сам, а кто и в результате несчастного случая. Жердяю помирать не хотелось, зарабатывать на пожизненное – тоже. Поэтому первые полчаса нашего хлюпания по болоту он только и делал, что ныл от свалившихся на его голову бед и пробовал поучать меня, как искать нужные камешки и правильно вести себя в коллективе. Про последнее я слушал вполуха, но мотал на ус предпоследнее, а затем, когда наконец понял, что требуется, словно бы ненароком выудил из рыхлого мха облепленный ряской шарик. «Не он, етить!» — уронил челюсть жердяй. «Слеза! Настоящая! Как это ты? Вот так вот сразу, а пес его знает!» — пожал я плечами. «Ну, ты везунчик!» — восхитился напарник. «Конечно, я не стал ему говорить, что везением тут и не пахнет, поскольку понял из его объяснений, что все эти слезы и зубы — штуки магические и, значит, должны как-то влиять на людей. Плюс влияние на поисковиков должны оказывать и магические ловушки. Поэтому единственное, что мне требовалось, это найти способ, как отличить одно от другого. Способ нашелся быстро. Как только перед глазами возникало очередное облако маг-энергии, а оно возникало лишь возле какой-нибудь кочки, я сразу же отправлял ее в другую такую же кочку, соседнюю. Если в начальной кочке таилась ловушка, соседняя кочка булькала и погружалась под воду, а если ничего не происходило, значит, это был выплеск энергии от волшебного камня. «А знаешь, зачем нужна эта хрень?» — спросил меня после третьей удачной находки повеселевший напарник. «Понятия не имею. Камни Баат», — поднял палец жердяй. «Они получают силу от этой дряни». Я усмехнулся. «Свистишь, век воли не видать», — побожился 44-й. «Сам слышал, как кумы лепила об этом базарили. В тот день мы на пару набрали 16 камней, и все отыскал я. Мог бы и больше, но какой смысл? Зачем привлекать внимание к чрезмерной удаче? Лучше уж так, везет, но в разумных пределах. По-человечески, без колдунства». Жердяю, чтобы не путался под ногами, предложил самому ничего не искать, никуда не лезть, а лишь страховать меня, чтобы помог если что. Ну, типа, если в трясину меня внезапно затянет, жердь бы какую-нибудь бросил и вытянул. Надо ли говорить, что 44-й согласился на это с плохо скрываемой радостью. Он даже специально вернулся на берег и вправду нашел там какую-то длинную палку, а после начал ходить за мной метрах в 5 позади и принимать в корзину найденные сокровища. Работа, мало того, что не пыльная и безопасная, так еще и довольно выгодная. Ведь даже если с напарником что-то случится, камни-то вот они, в корзине лежат и хлеба не просит. Словом, когда с берега протрубил рог, возвещая об окончании рабочего дня, мы спокойно, без суеты выбрались на твердую почву, неся по корзине с 8 драконьими слезами внутри. К лагерю вместе с другими болотниками мы подошли аккурат тогда, Когда туда привели и шахтеров, занимавшихся сбором драконьих зубов под черным курганом, всех добытчиков выстроили побригадно, в очередь к своему приемщику-нормировщику. Но перед тем, как приступить к сдаче трофеев, вдоль очереди, не особо скрываясь, прошли двое блатных из окружения бригадира, уже известный мне Грифс и рыжий детина по кличке Шип. Они останавливались возле каждого зэка и принимали в свою корзину процент в общак, кто давал камень, кто два, а кто и все три. Жердяй сунул им две слезы. Получив от напарника мзду, они переместились ко мне. Я смерил их снисходительным взглядом и без затей посоветовал: «Проходите, господа, не задерживайтесь. Здесь вам не подадут». Рыжий злобно ощерился, но устраивать кипиш прямо сейчас не решился. Грифс что-то шепнул ему на ухо, и оба двинулись дальше. «Если что, я не при делах», — пробурчал секунд через десять жердяй. «Сам из своих разборок выламывайся». Отвечать я не стал. В этих делах я действительно рассчитывал лишь на себя. Но что нарывался, факт. Зачем? Да просто чтоб сразу поставить себя в положение авторитетного беспредельщика. Ибо ходить под кем-то на этой зоне не собирался. Как, впрочем, и чалиться здесь больше трех месяцев максимум, полугода. Восемь драконьих слез нормировщик принял от меня, приподняв бровь. Логично, учитывая, что это мой первый рабочий день в местном ГУЛАГе. Тем не менее, награду ударнику не зажал, выдал две тонкие окрашенные пластинки, белую и оранжевую. «Белая, норма, оранжевая, да паёк», — объяснил мне жердяй, когда сдача камней завершилась и бригаду опять выстроили в колонну по одному, для следования к бараку. Жратву выдавали перед входом в строение. Зэки сдавали полученные от нормировщика крашеные жетоны и получали взамен хлеб и баланду. Не особо аппетитного варева я, как передовик производства, получил полную миску, а хлеба аж три краюхи. В принципе, все это можно было растянуть не только на ужин, но и на завтрак, но, как сказал 44-й, съедать лучше сразу, не то уведут, как ни прячь. Нормальное одноразовое диетическое питание и фитнес в течение дня, для желающих поправить фигуру самое то. Не скажу, чтобы я прямо давился, но ел, однако немного хлеба после приема пищи таки осталось несъеденным. Поначалу решил было спрятать его за пазуху, но затем вдруг услышал негромкий писк. Он доносился откуда-то из-за чурбака, заменяющего на нарах подушку. Крысы что ли? А нет, не крысы. За чурбаком обнаружилась мышь, точнее, мышонок, совсем махонький. Удивительно, но сбежать или спрятаться он не пытался. Просто тыкался своей мордочкой туда-сюда и еле слышно попискивал. Пользуясь полученными еще в шептунах способностями, попробовал поговорить с ним. Ну, а чего? С собаками и лошадьми получалось, так почему бы с мышами не попытаться? Желания и мысли мышонка изысками не отличались. Он жутко хотел есть, так сильно, что даже людей перестал бояться, а за смелость, пусть даже безрассудную, всегда полагалась награда. Положив перед носом мышонка кусочек хлебного мякиша, я мысленно пожелал ему приятного аппетита. Уговаривать хвостатого малыша не потребовалось. Он буквально вгрызся зубами в упавшую с неба пищу, и меньше, чем через минуту, от угощения ничего не осталось. После чего этот мелкий зверь вновь начал шарить носом по сторонам, явно желая добавки. «Хорошего понемножку», — сказал я ему, и, как ни странно, он меня понял. Сел на задние лапки, поднял мордочку и уставился на меня глазками-бусинками. «Хочешь еще?» — грызун скосил голову на бок. «Завтра утром, если посторожишь, спрашиваешь, кого? Меня, чтобы никто и близко не подошел этой ночью. Договорились?» Мышонок закрутился на месте, потом внезапно остановился и шлепнул хвостом по доскам. Я удовлетворенно кивнул и протянул ему руку. Малыш пискнул и ловко забрался мне внутрь рукава. И пусть я когда-то слыхал про такое слово, как тулеремия, но думаю, это все же не тот случай, когда стоит бояться. Ведь договор, как известно, дороже любого страха. Меня разбудил тонкий тревожный писк прямо внутри черепной коробки. А до того спал, как убитый. Хотя поначалу думал подстраховаться, не класть все яйца в одну корзину и не полагаться только на обещание мыша, ведь правда, крутое я имя придумал, и, главное, редкое. Однако сколько б ни пыжился, сколько бы ни считал, что справлюсь, а все равно заснул, вырубился, как только улегся на нары, и, если бы не мой новый друг, то вероятнее всего, навсегда. Веки, чтобы оценить обстановку, поднимать не потребовалось. Опция видеть с закрытыми глазами, полученная в лесовых от трактирного жулика, до сих пор действовала. Все, что происходило в радиусе 5 метров от моей головы, отлично просматривалось даже в потемках. Двое из прихлебателей корня, рыжий детина шип и невысокий, но жилистый Дел, осторожно подбирались ко мне через взлетку, проход между рядами нар, и спасать эти Чип и Дейл точно никого тут не собирались. Первый держал в руках свернутый из куска материи жгут, душить он меня им что ли собрался, второй, палку, наверное, от шконки какой-нибудь отодрал. Видимо, думали, что я толстопусый, пока они будут меня кончать, только мяукать смогу, бессильно и жалобно. Наивные, блин. Когда коротышка Дел приблизился к нарам вплотную и поднял палку, я мячиком подпрыгнул с жесткого ложа и с разворота, опережая чужой удар, влепил ему пяткой по кумполу. А дальше, не останавливаясь, длинным прыжком соскочил со шконки и, разом очутившись за спиной у детины, пробил в почки. Шип изогнулся дугой и, выронив жгут, брякнулся наземь. Всего через миг над головой вспыхнул свет. Ага, магические светильники тут все же имеются. И сзади от двери заорали сакраментальное. Всем лежать, морды в пол. Ну да, ну да. Плавали, знаем. Магоспецназ в чистом виде. Команду местных ОМОНовцев я выполнил без раздумий. Двое моих противников тоже. Хотя им для этого падать на заплеванный пол не понадобилось. И так уже валялись на нем, булькая юшкой. Четверо стражников с мечами наголо и один маг со вскинутой вверх рукой, над которой уже горел готовый к применению фаербол, подошли к месту схватки через десяток ударов сердца. «Этих в изолятор», — указал маг на шипа идола. «Этому», — он кивнул на меня, — «10 плетей и 10 суток на топих. Плети — это, конечно, больно и неприятно. В любом случае, до утра я глаз не сомкнул. Спина горела от ран, любое движение доставляло реальную муку». И даже осознание того факта, что на ближайшее время бугор и компания от меня отвязались, особенной радости не приносило. К счастью, на утро мучения кончились. Раны мне магически подлечили, а иначе какой из меня работник, и нас с жердяем снова отправили на болото. 3 раза ха-ха. Если лагерное начальство и вправду считало, что для меня это наказание, то оно глубоко заблуждалось. Даже жердяй по этому поводу не стенал, а вполне себе удовлетворился той ролью, которую я выписал ему в первый же день, быть на подхвате, не лезть самому на поиски и получать половину от найденного. К слову, все 10 суток штрафа норму мы выполняли на 100%, но не процентом больше, типа, чтобы не выделяться на фоне всех остальных. Корень и его шобла от меня, на самом деле, отстали. Мало того, вместе со мной они теперь не трогали и жердяя, и он, пользуясь случаем, также, как я, уже ничего этим вымогателям не отстегивал. А вот других они прессовали нещадно. Хотя кое-кто, глядя на наши успехи, все же пытался выскочить из-под бригадирской опеки. Безуспешно. Всех возбухающих корень давил на корню. И я ему не мешал. Вооруженный нейтралитет для меня был гораздо выгоднее непримиримого противостояния. Тем более, что надолго на каторге я задерживаться не собирался. В шахты под черным курганом довелось угодить лишь после отбытия наказания. Честно скажу, меня они не впечатлили. Напарники тут не требовались, а перед входом в подземку каждому выдавали кайло, и этим кайлом сидельцы изо дня в день долбили стены многочисленных штреков и штолен в надежде найти точно такой же камушек, как на болоте. От болотного он отличался только названием. Там его величали слезой, здесь – зубом. Хотя, как сказал в нашем первом разговоре жердяй, эти слезливые зубы и вправду напоминали отходы жизнедеятельности какого-то неизвестного существа, которыми он обильно усеивал места своего обитания, то ли территорию метил, то ли икру метал. И та, и другая версия выглядели правдоподобными, но я ими не заморачивался. Просто использовал свои инсайдерские способности, собирал камни до нормы, прикидывал планы побега. И чем дольше думал, тем все отчетливее понимал. Одному бежать не получится, хотя бы по той причине, что география этих мест оставалась для меня терра-инкогнитой. Ну, или табула-разой, пусть меня знатоки латыни поправит. «Стой, где стоишь!» — скомандовал я застывшему среди тины Грифсу и осторожно двинулся в его сторону. Честно сказать, мне не слишком хотелось, чтобы он помер прямо сейчас, будучи формально моим напарником, точнее, членом команды, пусть даже временной, на один день. Ругаться с бугром из-за его случайно сгинувшего корифана желания не было, никакой пользы это не принесло бы. А если нет пользы, нечего и огород городить. Завтра, в другом составе, если ему в самом деле так хочется сдохнуть, пускай подыхает, а сейчас нафиг. Репутация удачливого добытчика стоит намного дороже. Поэтому вытащить этого суицидника на относительно твердое место – лучшее, что я мог сейчас предпринять. Блатной переминался с ноги на ногу на мокрой кочке и с опаской оглядывался. Чем ближе я подходил к нему, тем сильнее тревожился. Не нравилось мне что-то в растекшейся рядом бочаге. Нет, ловушка там безусловно имелась, но слишком уж нарочитая что ли. И облако маг-энергии уже клубилось перед лицом, причем, довольно густое, из-за ловушки в бочаге, так что иную магическую опасность издали обнаружить не удавалось. «Вон, левее!» — крикнул внезапно жердяй, и я машинально скосил глаза. На кочке, всего в двух шагах от грифса, поблескивала янтарем свеженькая драконья слеза. Такая нам еще никогда не встречалась. Размером с кулак, яркая и гладкая, как морская жемчужина. Предупредить блатного, чтобы он и дальше оставался на месте, я не успел. Промедлил всего секунду, но этого оказалось достаточно. Грифс, словно завороженный, шагнул к камню и наклонился, чтобы поднять его. Драконья слеза провалилась в мох, а следом за ней в трясину провалился и грифс. «Жердяй, шест!» — заорал я, отшвырнув в сторону накопившуюся перед физиономией, но оказавшуюся ненужной энергию прежней ловушки. Переданная напарником жердь до грифса не доставала. Утопающий тянул к ней руки, но не дотягивался. Его голова уже наполовину ушла под воду, и он запрокидывал ее, пытаясь поймать хоть немного воздуха. В выпученных от натуги глазах плескался животный ужас. На отчаянный шаг я решился, когда грифс уже пускал пузыри, а над болотной тиной торчала только его макушка, да одна из ладоней все еще силилась ухватиться за несуществующую соломинку. От безопасной тропы до места, где он тонул, было 4 метра, но это по прямой. В реале, чтобы туда добраться, мне понадобилось 3 прыжка. Сперва на одну кочку, едва выглядывающую из воды, затем на вторую. Ни в той, ни в другой никакой магии не ощущалось, мой вес они пусть и с трудом, но выдержали. Про третью, оказавшуюся маг-обманкой, я больше всего боялся, что она одноразовая. В том смысле, что один раз использованная, заново кочкой не станет. Прыгнул и сразу же погрузился до пояса в болотную жижу. Допрыгался, мелькнуло в башке, но уже через миг какая-то могучая сила вдруг вытолкнула меня из воды, и ноги опять обрели опору, хлипенькую, грозящую в любое мгновение провалиться в неизвестно куда, но реальную. Еще никогда за все время моего пребывания в этом мире я не был так рад появившемуся перед физиономией облаку маг-энергии. Рад до безумия. Всю ее я отправил в себя, истово возжелав одного, того же, что получилось при первой встрече с Мадиром, а после в трактире в Бугурте, волшебного усиления любого удара, любого движения. Просунув руку сквозь тину, я ухватил уже почти утонувшего грифса за шиворот и одним мощным рывком выдернул из трясины. И сразу, не останавливаясь, зашвырнул его 10 метров, к жердяю, на хлюпающую водой мшистую землю. После чего выпрямился и мысленно сплюнул. Ну, все. Плакала тайна. Теперь о моих способностях вся зона шептаться будет. Глава 14. По поводу тайны я все-таки погорячился. Какого-то особого внимания к моей персоне ни в бараке, ни на работах, ни среди магов-охранников в последующие 2 недели не наблюдалось. То ли жердя и грифс попросту не прочухали, что же в действительности произошло в тот день на болоте, то ли оба вдруг оказались, словно кремень, и никому не стали разбалтывать о случившемся. В последнее, впрочем, верилось плохо. Кто-кто, а грифс точно не стал бы утаивать от смотрящего столь ценную информацию. Другой вопрос, как корень этой информации распорядился. В любом случае, планы побега требовалось теперь разрабатывать в ускоренном темпе. Ведь если местные маги сложат кое-что к носу и догадаются, наконец, о моей истинной сути. Нет, навряд ли они станут предпринимать что-нибудь серьезное самостоятельно. Скорее всего, свяжутся вначале с Большой Землей. Поскольку кто его знает, какие еще у этого странного каторжника умения. А вдруг он всю зону по бревнышкам разнесет, если его на арапа взять попытаться, без подготовки? По слухам, очередной сеанс связи, в смысле, портал оттуда сюда должен был состояться примерно через 2 недели. Так что личный дедлайн мне, волей-неволей, пришлось привязывать к этой отсечке. Сержантский зазор решил себе сделать 1 неделю. На всякий пожарный, вдруг все случится раньше, чем думается. К установленному самому себе сроку я еле успел. Конечно, пришлось поработать напрячься, но справился. В тот день мы опять вышли на работу в мертвые топи втроем. Я, Грифс и Жердяй. В индивидуальном плане, для побега все у меня было готово, все при себе. Деревянная ложка за поясом, два десятка завернутых в чистую тряпку сухарей за пазухой, и там же, только с другой стороны, мышь. Оставлять его одного в этом ужасном месте, бараке для каторжников, я посчитал кощунственным. Последнее, что оставалось, это решить вопрос с компаньонами. «Слушай, Жердяй», — обратился я к напарнику спустя два часа после начала работы. «Тебе тут случайно не надоело? Тут это где?» — не понял сиделец. «Здесь, на каторге. Ну я тут уже пятый год. А сколько осталось?» Вообще, такие вопросы здесь было не принято задавать, но Жердяй возмущаться не стал. 8. «Но это если еще не добавит. А могут? Еще как могут. Уйти отсюда готов?» На несколько секунд напарник просто завис. «Уйти? Что значит уйти?» Осторожно поинтересовался он, вновь обретя дар речи. «А то и значит, пожал я плечами. Берем и уходим. Прямо сейчас, через топи, дальше сквозь гиблый лес, и, свобода. На все про все трое суток. Максимум, четверо. Ну, согласен», Жердяй молчал почти полминуты. Потом оглянулся. «А этот?» Кивнул он на шарящего возле тропы Грифса. «Захочет, с нами пойдет. Не захочет, останется». «Донесет?» — усомнился Жердяй. Я усмехнулся. «И что?» — каторжник почесал бороду. «Мне надо подумать». «Думай, только недолго. Можешь еще и с ним посоветоваться?» Тоже кивнул я на Грифса. «С ним?» — изумился Жердяй. «С ним?» «Ну, если, конечно, надумаешь. Мне, с кем идти на рывок, без разницы. Усекаешь?» Напарник сглотнул, но спорить со мной не решился. Я развернулся к нему спиной и, приложив руку ко лбу, словно козырек, принялся оглядывать топь. Солнце светило в глаза, туман над болотом уже рассеялся. Хоженая тропа обрывалась метрах в 300 от того островка, где мы находились. Судя по шороху сзади, Жердяй действительно шептался о чем-то с Грифсом. Честно скажу, мне не слишком хотелось верить в ту инфу, которую получил день назад, но не проверить ее стало бы с моей стороны непростительной глупостью. На то, что происходит у меня за спиной, я смотрел глазами мышонка. Забравшись по внутренней части робы до моей шеи, он высунул мордочку из воротника и с интересом следил за большими двуногими. Перемену в своем настроении мышь оттранслировал мне в тот же миг, когда началась движуха. «Опасность, опасность, опасность», — вопил бывший мелкий. За пару прошедших месяцев он изрядно подрос, но прятаться у меня за пазухой не пытался. Это он молодец, не сыт, когда страшно, как в переносном смысле, так и в прямом. Сам-то я едва удержался, чтобы не обоссать футы, не развернуться. Хотя все чесалось, аж жуть, а развернулся только тогда, когда тушка жердяя шлепнулась в жидкую грязь в двух шагах позади. «Отбой!» — пискнул мышь и с чувством выполненного долга нырнул обратно под робу. «Прищучить тебя собирался», — сообщил Грифс, вытирая от крови заточку. «Да еще и меня, гаденыш, хотел на этот блудняк подписать». «Точно прищучить?» — усомнился в сказанном. «Ну, сказал мне, сдадим его, срок скостит», — поправился зэк. «А я, типа, согласился». «Понятненько», — перевел я взгляд на убитого. Жердяй валялся в грязи, сжимая в руке сучковатую палку. Этой палкой он собирался треснуть меня по башке, но не успел. Вмешался несостоявшийся сообщник. «Сдать шкурки, то бишь, продать своих вертухаем, за это на любой зоне кара одна, заточка в бочину». Что, собственно, Грифс и проделал. А то, что жердяй стукачок вообще говоря, я это и раньше подозревал. Но после моего бенефиса с чудесным спасением Грифса, выяснить, насколько оправданы подозрения, стало необходимостью. Вот и выяснил. А теперь, блин, стою здесь, словно оплеванный. Ну, да и ладно, пес с ним, с уродом. Буду опять играть теми картами, которые на руках. Новые действующие лица появились на болоте спустя где-то час. Корень и четверо его подручных осторожно вышагивали вдоль вешек, установленных на относительно безопасной тропе. У всех четверых за плечами висели мешки, Делл и Буд держали в руках по тесаку. Сперли, наверное, с кухни, шип нес копье, видимо, от охранника с перешейка, сам корень был опоясан мечом, тоже, небось, охранника. «А где арбалет?» — спросил я, когда они подошли. Сломался, поморщился корень и зло посмотрел на шипа. Тот, несмотря на приличные габариты, Тут же вжал голову в плечи и будто уменьшился в росте. Выяснять подробности я не стал. Суть понятна и так. Стражника, охраняющего дорогу из топи, они прикончить сумели. Наверняка Шит постарался. Но арбалет в целости и сохранности получить не смогли. Расстраивался ли я по этому поводу? Нет, ничуть. Скорее, наоборот. Чем меньше оружия будет у моих предстоящих попутчиков, особенно дальнобойного, тем лучше. Потому что разборки в конце пути неизбежны. Ну, почти неизбежны. Но пока путь не пройден, мы будем нужны друг другу. Я, потому что умею преодолевать магические ловушки. Корень и его банда, потому что знают, куда идти. То есть уверяют, что знают, но мне выбирать не приходится. Других желающих прогуляться через мертвые топи, а затем через гиблый лес на каторге не нашлось. Даже жердяй предпочел настучать и попробовал кинуть, лишь бы не ввязываться в авантюру, хотя уж кому-кому, а ему-то лучше любого другого было известно о моей стопроцентной удачливости. Но тут уж, как водится, вольному воля, спасенному рай. Не захотел стать своим, не стал вообще никаким. Нож лишний есть, уперся я взглядом в бугра. Зэки переглянулись. «Зачем тебе?» – нахмурился корень. «На всякий случай», – пожал я плечами. «Голым себя ощущаю, когда без пера». Бывший смотрящий хмыкнул и кивнул Делу. Тот сунул руку в болотный сапог, вынул оттуда нож, полный аналог финки, и протянул его мне рукоятью вперед. «Благодарствуем», — спрятал я холодняк под робу и указал на татуху, синеющую на запястье у зэка. «Спартаками уже решили, что делать, а сам, не», — усмехнулся бугор. «Со своей-то я порешаю, мне насчет остальных любопытственно. Со своими мы тоже решим», — в тон мне ответил корень. «Ну, вот и ладненько. Тогда, значит, двинулись, поскакали». Насчет «поскакали» корень, конечно, погорячился. Брести по трясине, удовольствие ниже среднего. Я в группе шел первым. Корень двигался следом, подсказывал примерное направление. Дальше шли Шип, Бут и Дел. Грифс замыкал колонну. Преследования никто не боялся. Переться в мертвые топи, чтобы узнать, что случилось, навряд ли подобные дураки отыскались бы среди лагерных вертухаев. Из шахты, если я правильно понял, зэки слиняли по-тихому. Убитого на перешейке стражника, как и жердяя, притопили в одной из бочаг. Найти их обоих – задача почти непосильная. Так что, скорее всего, спустя неделю-другую всех внезапно пропавших спишут в погибшие. На каторге, как известно, с этим элементарно, как высморкаться. И своему непосредственному начальству местные маги-откупщики вряд ли что-то доложат. Корень, по крайней мере, говорил об этом с полной уверенностью. По его словам, он был знаком с одним старым зэком, единственным, кто умудрился слинять с этой каторги. Именно от него бывший смотрящий узнал о примерном местоположении лагеря и наиболее выгодных путях для побега. Вообще, эта местность в империи называлась Драконьим урочищем. Почему, пес его знает, но площадь на карте она занимала изрядную, от 50 до 100 лиг в поперечнике, и изображалась всегда эдаким белым пятном. Что там находится, обычные имперские жители, ясное дело, не знали, а имеющие ранг маги объясняли всем остальным, что это для их же блага. Недаром ведь лес, окружающий эту территорию, испокон веков звался не иначе как гиблым, и где-то внутри него находилась та самая каторга, с которой мы навострили лыжи. Как рассказывал старый каторжник, я, к слову, не стал уточнять, добровольно он это делал или же не совсем, дорога до обжитых мест заняла у него 2 недели, но выжил он абсолютно случайно, потеряв в пути левую руку, половину правой ноги, левое ухо, глаз, и это не считая мелких ссадин и ран, которые на фоне всего предыдущего выглядели простыми царапинами. Поплутал этот зэк знатно, и ужасов натерпелся столько, что, мама не горюй, но общее направление, куда идти стоит, а куда нет, все-таки уловил, и даже примерную карту сумел потом накалякать, что где в этой зоне находится. Ну, в смысле, все те места, где он побывал, а о других, понятное дело, дедуля не ведал. В отличие от всех остальных, кто пытался бежать из зоны, ему повезло в том, что двигался он по самому короткому маршруту и, если бы не петлял, словно заяц, спасаясь от всякой гадости, то прошел бы этот маршрут, максимум, дня за 4, не больше. Но, что получилось, то получилось. А самое главное, после побега его не искали. Вообще, все 20 лет, что он после этого прожил, до конца дня, по моим скромным прикидкам, Мы прошли километров 15. Для путешествия по болоту темп весьма неплохой. Я пер как танк, отстреливая все попадающиеся на пути магические ловушки. Уничтожал их и удивлялся, да чего же они примитивные. Кочка-обманка, камень-обманка, тропа-обманка. Ступит неподготовленный человек на такую и тупо проваливается в трясину, из которой не выберешься. Ни тебе острых кольев, ни железных капканов, ни каких-нибудь змей-переростков и прочей хтонической хрени. Так скучно, аж зубы сводит. А с другой стороны, может, оно и правильно. Зачем, блин, какому-то древнему злу придумывать что-то сложное, когда и простое отлично работает? Корень и компания старались не отставать. Пыхтели, ругались, шарахались от болотных газов, вырывающихся поблизости от тропы, но шли, тем не менее, строго, след в след. На островок, про который упоминалось при подготовке к побегу, мы выбрались, когда уже наступили сумерки. Огня не разводить, скомандовал бывший смотрящий. Об этом наказе я помнил. Старый зэк, если верить корню, говорил, что руку свою потерял именно из-за того, что решил на болоте согреться. Запалил честно стыренный в лагере горючий камень, и ночью на огонек к нему кто-то приполз, но кто, неизвестно, какая-то зубастая тварь. Честно сказать, все разговоры про неизвестных тварей казались мне обычными байками. На зоне кто только не говорил про них. Причем, по большому секрету. Прямо, блин, детский сад какой-то. Но лагерное начальство это поддерживало. Причина понятная. Чем больше страшилок ходит среди контингента, тем меньше желающих убежать. А тот удачливый зэк, вероятнее всего, и руку, и ногу потерял не во время побега, а после. Хотя бы из-за того, что брести 2 недели по болоту и лесу с оторванными конечностями ни один супермен не сможет. Помрет или от болевого шока, или от банальной гангрены. И не надо тут разным заклепочникам ссылаться на подвиг Марисьева. Там были совсем другие условия, и ноги ему ампутировали позднее, когда он уже дополз до своих. До темноты мы успели кое-как обустроиться и перекусить. Каждый лопал свое. Нормальные зэковские законы. Что взято, то свято. Пусть даже без боя. Дурак, кто делится. Что мое, то мое. А что не мое, в общаке валяется, меня дожидается. Дежурить ночью решили по очереди и без исключений. Время договорились определять по какой-то яркой звезде, название я не запомнил. Типа, когда она дойдет отсюда до туда, тогда и меняться. Мне выпало охранять наш бивак 4-м, после Грифса и перед Дылом. Толкать, кстати, меня не потребовалось, мышь просигнализировал прямо в мозг привычное. Кто-то подходит, внимание, разлепил кое-как глаза, зевнул, показал Грифсу, что знаю, пора, потянулся, поднялся, побродил немного вдоль кромки воды, уселся на мох, вслушался в звуки болота, глянул наверх, ночная тьма в этом мире своеобразная, на небе звезд столько, что если оно тучами не закрыто, то света не меньше, чем на земле при полной луне. Своей же луны здесь нет, вообще никакой, но меня это совершенно не парит. В магическом мире, наверное, даже морские приливы могут без всякой луны приключаться, а задумываться о магнитных полях, и о ноосфере и жидком ядре никому тут и в голову не придет. У маг энергии, 100 пудов, законы иные, и в одиночку в них фиг разберешься. Учителя бы под это дело найти, толкового да покладистого, и чтобы тупыми вопросами не он меня мучил, а я его или ее такую, как Алма, к примеру. Дыла я растолкал, когда моя смена закончилась. Пинать коротышку, хвала небесам, не потребовалось, он сам вскочил на ноги и без каких-либо разговоров принял очередную вахту. Все-таки хорошо их корень натренировал, жаль будет кого-то кончать в будущих терках. Но если начать рефлексировать, кончит в итоге меня, а мне этого совершенно не хочется. Передав дежурство, я сразу же придавил на массу. Однако, по ощущениям, продрых всего ничего. Как и в начале каторги, меня разбудил истошный писк хвостатого друга. Опасность, опасность, опасность. Еще не успев осмотреться и понять, что случилось, я уже сунул руку за голенище. Слева и справа слышались какие-то шорохи, предутренний туман напоминал молочную взвесь. 10 шагов и ни хрена не видать. Движение сзади я уловил едва ли не чудом. Отклониться успел в самый последний момент. Прямо перед глазами что-то мелькнуло, и я, не раздумывая, мазанул финкой по этому непонятно чему. На мох шлепнулось похожее на червяка склизкое щупальце. Из его рассеченной плоти вывалилась какая-то мерзкая масса, и в ту же секунду из туманной завесы раздался утробный вой, буквально на инфразвуке, настолько низкий, что аж желудок сводило, а в голове гудело, как в колоколе. К бою. Подъем. Собственный голос показался мне каким-то чужим, словно он доносился со стороны, отдаваясь неясным эхом внутри черепной коробки. В шагах в четырех от меня на земле шевелился клубок из живых канатов, собратьев того, которого я так удачно подрезал. Разные это особи или части одной скрывающейся в тумане гадины, а хрен его знает. Думать об этом некогда да незачем. Потому что сейчас надо действовать, а не думать. Между мной и этими змеями-щупальцами не было никого. Спать я устроился с краю от лагеря. В бурой траве перед моими ногами валялся тесак, чей, дыло или последнего дежурящего в эту ночь бута. Сейчас это было без разницы. Сейчас, главное, чтобы он оказался в моей руке, раз так получилось, что владельцу он не понадобился. Канаты рванулись ко мне, пытаясь схватить и опутать. Я с силой кромсал их финкой и тесаком, увертываясь от самых настырных и ловких. Никто из попутчиков, как ни странно, с чудищами не сражался, из-за чего, я понял, когда в паре метров правее к щупальцам шагнул Шип, а через секунду после него, только слева, туда же двинулся Дел. Оба казались сомнамбулами, дерганные движения, опущенное оружие, прямые, как палка, спины. Только увидев их, я наконец-то почувствовал направленное на меня магическое воздействие, а до того зависшее перед лицом облако маг-энергии просто терялось среди наплывающего от воды густого тумана. Гипноз, подавление воли, управление разумом. Без разницы, как это все называлось, но его сейчас не прекратить, тут-то мы все и поляжем. Облако полетело обратно в туман, откуда тянулись к нам покрытые змеиной кожей отростки. Решение оказалось верным. Наполненный злобой вопль вперемешку с досадой и болью ударил меня по ушам так, что на мгновение я просто завис, перестав рубить лезущие на островок щупальца. К счастью, моим неожиданным замешательством они не воспользовались. Вероятно, из-за того, что разрушенное заклинание ударило и по противнику, причем, с той же силой. И пока он был в ступоре, наваждение спало, загипнотизированные зэки пришли в себя. «А-а-а, суки, сдохните, твари!» Орали Шип с Дылом, орудуя тесаком и копьем. «Нате вам, получайте!» Взлетала и опускалась дубинка Грифса. «Ха-ха-ха!» Зло выдыхал корень, отрубая мечом очередную извивающуюся тварюгу. Меньше чем за минуту с канатами было покончено. Живых щупалец на островке не осталось. Неизвестная гадина ретировалась обратно в болото. То ли зализывать раны, то ли подыхать в глубине. А мы потеряли бута. Судя по уходящим в воду следам волочения, тварь утащила его в болото, после чего снова полезла на берег за пищей, но ничего хорошего ей это не принесло, наткнулась на злого меня и обломалась по полной. Сразу уходить с островка мы не решились, пробыли на нем еще какое-то время, пока туман над топями не рассеялся, и стало видно уходящую на юго-восток относительно сухую тропу. Только тогда мы наконец двинулись дальше, пусть и с опаской, но в темпе, сжимая в руках оружие и внимательно вглядываясь в окружающую тропинку трясину. По уверениям корня, при такой скорости, чтобы покинуть болото и выйти к гиблому лесу, одного дня нам вполне хватало. Глава 15. Бывший смотрящий не обманул. Мы действительно добрались до края трясины к вечеру. Что мертвые топи и вправду закончились, говорили поднимающийся стеной леса и довольно серьезный уклон береговой полосы, в которую уперлось болото. От уреза воды до ближайших деревьев тянулась каменистая пустошь, метров примерно на 200. Ни травы, ни кустов, ни какой-либо живности. Словно это была специально созданная кем-то граница, нейтральная зона, полоса отчуждения между двумя конкурирующими территориями, на любой из которых человеку не место. А раз не место, значит, на новую ночь можно, и даже нужно устроиться на этой нейтралке. Что мы, соответственно, и проделали. Ночь, на удивление, прошла абсолютно спокойно. Никто к нам из леса и из болота не лез и прищучить нас не пытался. Ну и отлично. Люблю такие этапы в кажущемся почти бесконечном квесте по здешним пенатам. Когда и выспаться можно, и голову проломить не пытаются. Поднявшись и перекусив, построились тем же порядком. Я впереди, Гриф с замыкающим, и молча двинулись к лесу. Правда, перед этим корень минут 15 прикидывал верное направление, косился то на лес, то на небо, то что-то шептал себе под нос, но затем все же махнул рукой и твердо сказал: «Туда, ну, туда так туда». После болота мне было без разницы, в какую сторону двигаться. Иметь под ногами твердую почву казалось в 1000 раз лучше, чем постоянно хлюпающую и норовящую продавиться под сапогом бурую хлябь. Под сень смыкающихся над головой крон мы вошли осторожно, с опаской, и на нас сразу же навалилась полная тишь. Шорох травы, шелест листьев, тонкое подвывание ветра, жужжание насекомых, скрип веток, журчание ручейков, птичьи перекликания. Ничего этого здесь не было. Лес, в самом деле, как будто вымер. И эта мертвая тишина напрягала реально больше, чем рев какого-нибудь жуткого зверя или бушующая рядом стихия. Под ногой у меня треснул сучок. Звук, полное ощущение, словно бы кто-то выстрелил. Идущий четвертым Дел тихо выругался. Его шепот показался мне криком. Я резко остановился и вскинул руку. Следом остановились и остальные. Минут пять мы стояли, не шевелясь. Все это время я вглядывался в окружающие деревья, кочки, кусты, дождевые промоины. В этом лесу и вправду не было ничего живого. Вся имеющаяся здесь растительность представляла собой магические конструкты. Над каждым деревом, над каждой травинкой клубилось облако маг-энергии. Именно магия поддерживала в этих объектах некое подобие жизни, делая их похожими на настоящие кусты, цветы, траву и деревья, но только внешне. Внутри они были обманками. Большинство абсолютно нейтральные, выступающие как фон, бэкграунд, качественно изготовленные декорации для идущего в интерактиве ужастика. Другие, в гораздо меньшем количестве, отыгрывали роли злодеев, монстров, садистов-маньяков, бездушных неубиваемых зомби и прочей нечисти. Я совершенно отчетливо видел затаившиеся в траве магические клыки, только и ждущие, когда на них кто-то наступит, нависающие над тропой ветки, усеянные шипами с ядом, горящие темным огнем ловчие ямы с дрекольем, неразличаемые обычным человеческим зрением, свившиеся под корягами и похожие на змей колдовские жгуты, жаждущие обвить чью-то шею и медленно задушить, мелькающие среди кустов черные тени, готовые в любое мгновение поглотить усталого путника и не оставить от него даже горсточки пепла. Зрители, пришедшие в этот страшный театр, предсказуемо становились участниками представления, действующими лицами, имеющими единственную задачу – погибнуть в мучениях, а после безвестно сгинуть на радость неведомому режиссеру. Дальше идем след в след, держимся близко друг к другу, шаг или два, не больше. Отставших не ждем, проинформировал я замерших сзади зэков, сказал и шагнул вперед, к виднеющейся среди деревьев тропинке. Спорить со мной не стали, даже бугор промолчал, давая тем самым понять, что в нынешней ситуации главный – я. По лесу мы двигались медленно, даже, наверное, медленнее, чем по болоту. Там многие ловушки-обманки прятались под водой и были скрыты от взора, из-за чего казалось, что их очень мало. Здесь же они словно специально выставляли себя на показ. Типа, вот они мы, везде, где только возможно. И куда бы ты ни пошел, мы тебя не пропустим. На меня, к моему великому счастью, магические ловушки не действовали. Но, помня о случившемся на островке, я старался быть аккуратным. Поскольку кто знает, какие тут еще сюрпризы имеются. Дорога по гиблому лесу постепенно забиралась в гору. Как уверял корень, скоро она должна пойти вниз, а за перевалом уже и до нормального леса недалеко. Ловушек при этом становилось все больше, и располагались они все гуще. Деактивировать их приходилось все чаще, но способ, хвала небесам, оставался привычным, хотя и довольно муторным. В какой-то момент я даже стал ощущать себя настоящим танковым тралом. Встречающиеся на пути магические мины взрывались одна за другой. Каждую взрывную волну я принимал на невидимую защиту и отбрасывал в сторону, где они и утилизировались. Позади оставалась полоса относительно чистой земли. Мало-помалу, от постоянных однообразных действий на меня начала накатываться усталость. Некоторые ловушки, особенно те, которые располагались чуть сбоку, я иногда пропускал, и ничего страшного не случалось, но лишь до поры, до времени, когда очередной куст с ловушками оказался разрушен, из-за спины послышался выкрик, сразу же оборвавшийся. Первым делом я замер, а затем медленно развернулся. Зэки стояли один за другим на тропе. Корень, Шип, Дел, Грифс в цепочке отсутствовал. Не двигаться. Стойте, где встали, приказал я на всякий случай и осторожно, стараясь не делать резких движений, направился в хвост колонны. От Грифса следов не осталось, ни одного, ни на тропе, ни поблизости, как будто он испарился. Видели кто-нибудь, что случилось? Бывшие сидельцы по очереди покачали головами. Я снова начал осматриваться. Нетронутые ловушки так и остались нетронутыми, деактивированные, деактивированными. Ни единого признака, что хотя бы одна из них сработала на пропавшем блатном, и только среди деревьев, метрах в 20 от тропы, мелькали какие-то огоньки, тусклые, словно бы призрачные, они то сходились в какие-то бесформенные фигуры, то расходились, и мне это совершенно не нравилось. Уходим, быстро, каждые 30 шагов делаем перекличку. Следующие пару часов превратились в настоящую гонку, отбросив всякую осторожность. Я теперь просто лупил дармовой маг энергии куда придется. Все, что приходило от ловушек обманок, летело обратно. В земле появлялись воронки, словно от взрывов, обломки деревьев падали на тропу, кусты вырывало с корнем, это мешало бежать, но, в целом, тактика была выбрана верная. Скорость передвижения увеличилась раза в два. Каждые 10-15 секунд бегущие за мной зэки выкрикивали свои имена, чертыхались на попадающиеся под ноги рытвины, ухабы и бурелом, но, главное, не отставали. Единственное, что напрягало, это продолжающие мелькать справа и слева огни. Они как будто преследовали меня и попутчиков. Дальше куда? Притормозил я на очередной развилке. Налево, выдохнул корень, мне кажется. Я мысленно сплюнул, но все-таки повернул налево. Кажется, блин, ему, креститься надо, ежели кажется. А вообще, может, ну их всех нафиг, сам уже, 100 пудов, могу до перевала добраться, без помощи. А эти трое, только обуза. Сожрет их какая-нибудь тварюга, как Грифса, и ладно, меньше шансов потом, что в спину ударит. Корень, наверное, так бы и поступил со мной. Какая, блин, жалость, что я не он, что не могу вот так просто взять и бросить их, раз обещал другое, провести через топи и лес. Перевал появился внезапно. Кусты и деревья неожиданно кончились, и моему взору открылась такая же каменистая пустошь, как между болотом и лесом, только меньших размеров, шириной 40 метров, и по столько же влево и вправо, а ровно посередине этой горной поляны высилось воронье гнездо, небольшой пятачок, огороженный крупными валунами. Не дать, не взять, типичный блокпост на вершине холма, с пулеметной позицией и хорошо защищенным НП. Пулемета у нас, ясное дело, не было, как и бинокля, однако в преддверии наступающей ночи не занять это уже подготовленное укрытие было бы глупо. Внутри оно, кстати, оказалось довольно удобным. Плоская каменная плита, обильно усыпанная песком, толщина слоя не меньше ладони, позволяла устроиться там с максимальным для наших реалий комфортом. Однако, что удивительно, зэки чувствовали себя здесь неуютно. О причине я догадался, когда обошел воронье гнездо сперва изнутри, а потом снаружи. Ощущение, один в один как на лысом холме недалеко от Бугуртия, в котором я спрятал пожитки и деньги. Пока ходил вдоль камней, перед физиономией копилась магическая энергия. Как она может действовать, помнилось по преснопамятной драке в трактире. В том, что нынешней ночью энергия мне пригодится, не сомневался. Среди деревьев в окружающем пустошь лесу крутились призрачные огоньки, и с каждой минутой их становилось все больше. Видимо, это они, прямо или опосредственно, не имеет значения, стали причиной исчезновения Грифса, единственного из компании Корня, кто чисто теоретически мог перейти на мою сторону в возможном конфликте с блатными. Однако убийца жердяя канул в небытие, а мне снова, как прошлой ночью, предстояло спасать и блатных, и себя. «Ночуем здесь», — сообщил я попутчикам результаты своих изысканий. «В чищобу лучше сейчас не соваться, сожрут». Корень поморщился, но повторил своим: «Ночуем здесь, дежурить буде». «Один подежурю», — перебил я его, — «так будет надежнее. Людей, кроме нас, тут нет, а не люди вы, боюсь, не почуете». Бывший смотрящий взглянул на меня из-под лобья, но промолчал. Взгляд его, если честно, мне совсем не понравился. Думаю, оставаться здесь на ночь ему было боязно, а не оставаться сыкотно. Но виноватым в этой дихотомии и невольном унижении перед своими дружками он назначил меня, накручивал, так сказать, собственные мозги перед будущими разборками. Проблема, конечно, ну, да и пес с ней. Проблемы будем решать по мере их поступления. Не знаю, насколько спокойно сегодня спали ушедшие на рывок зэки, но к середине ночи с их стороны никаких звуков не доносилось, как ничего не доносилось и со стороны леса. Но расслабляться, конечно, не стоило. В лесу против нас явно что-то готовилось. Я сидел, не скрываясь, на самом большом камне из всех окружающих воронье гнездо и терпеливо ждал, когда же начнется движуха. Заснуть или даже слегка задремать ничуть не боялся. В отличие от маг-энергии, получаемой от живых колдунов и всяких ловушек-обманок, энергия, получаемое от того, что таилось под каменной пустошью, при применении целиком и полностью не расходовалось. Она или сразу же восполнялась, или имела способность делиться. Какое из двух утверждений верное, не разбирался. Незачем, да и некогда. Важен лишь результат. Возжелав для себя заряд бодрости, я в тот же миг приобрел, что хотел, но облако перед лицом не исчезло. И это было отлично. Иметь под рукой столь мощный источник энергии, штука полезная. Уверенности в своих силах это, действительно, прибавляло. Огоньки средь лесных деревьев, чем дальше, тем больше приобретали достаточно зримые формы. По крайней мере, мне уже не требовалось включать воображение, чтобы, как, скажем, в небесных созвездиях, увидеть в схеме ковша медведицу, а вместо нескольких хаотично рассыпанных в небе звезд, парня и девушку, спасающихся от злого чудовища. Те призрачные огни, что крутились сейчас в темноте на опушке, мало-помалу складывались в совершенно конкретные формы. Топор, шипастую цепь, клыкастую пасть, лапу с когтями. Что любопытно, эти колышущиеся среди древесных стволов фигуры казались гораздо темнее окружающего их мрака. Фактически освещались только их контуры, а любой огонек, попадавший внутрь, как будто менял плюс на минус, становясь частью кромешной тьмы, наполняющей чрево фигур. Миг, когда эти псевдоживые фигуры пришли в движение, я, слава богу, не пропустил. Все четыре словно бы вытекли из-под деревьев и неспешно поплыли над пустошью в нашу сторону. Через пару секунд они начали растекаться в разные стороны, видимо, собираясь взять наше убежище в клещи. Неприятно, но предсказуемо. В этом даже какие-то плюсы имелись. С каждым противником можно было теперь сражаться отдельно. Ну, пока они до конечной точки не доползли. Ближайшим ко мне сгустком магоматерии оказался топор, с двумя огромными лезвиями, плавно покачивающийся на ветру угольно-черный, со слабо светящимся контуром. Шагнув навстречу этому магическому конструкту, я принялся швырять в него всем, чем когда-то швырялись в меня все прочие, благо энергия, сгустившаяся перед носом, это вполне позволяло. Огнишары, заклятия познания, подчинения и неподвижности, лечилки-обилки, усиленные воздушные кулаки, водяные воронки, молнии. Магические удары прошивали врага насквозь, но видимого вреда ему не причиняли. Исчерпав атакующий арсенал, я попятился к валунам. Нет, особой паники не было, но холодок в душе все-таки пробежал. Атака успеха не принесла. Значит, стоило заняться защитой. В качестве защиты я начал между собой и противником разные, уже встречаемые в реале, магические конструкции. Водяную завесу, стену огня, потоки горячего воздуха, ледяные стены, тянущиеся к небесам ограды из настоящих растений. Тщетно. Топор без проблем просачивался через любую. В запасе у меня оставалось последнее средство, но применять его требовалось лицом к лицу, в близком контакте. И уж если оно не прокатит, роящаяся перед лицом маг-энергия каменной пустоши, вся, до последней капли, преобразовалась в свитый жгутом сгусток силы. И этот сгусток я целиком отправил в тесак, а дальше, не останавливаясь, рубанул им по черному топору. Над склоном пронесся вой. Если бы я услышал такой полгода назад, сфинктер бы точно не выдержал. Зато сейчас, нормалек, воспринял эту фигню с чувством глубокого удовлетворения, пускай и без аплодисментов, по традиции бурных и продолжительных. Очертания топора стали плыть, черная муть внутри пошла серой рябью. Тем не менее, он не исчез, не рассыпался и даже ударил в ответ. Темное лезвие опустилось мне прямо нет, не на голову, успел увернуться, и не на клинок, вскинул его для защиты, а в неудачно подставленное плечо. Вот так получилось, блин. Ну, не умею я, ёшки-матрёшки, в мечевой бой. Не учили этой науке в нашей конторе, но все равно обидно. Хотя и не так опасно, как выяснилось. Так же как в бугуртийском трактире, часть маг-энергии перетекла из клинка на кожу и таки сумела сберечь своего обладателя. Топор отскочил от брони без пробития. Вот только от заброневого воздействия защита, увы, не спасла. Рука онемела вся, от шеи до пальцев. Хвала небесам, что левая, а не правая, в которой тесак, и значит, способности к сопротивлению не потерялись. Я снова взмахнул клинком и, хотя в этот раз противника не задел, но смог отогнать и сорвал атаку. Внезапная передышка дала возможность подумать. Пусть только секунду, но, чтобы решить проблему, хватило и этого. Мозг, как обычно, сработал в критической ситуации на три порядка быстрее, чем в состоянии благодушной расслабленности. Действовать только одной рукой, да еще и с зажатым в ней тесаком, было не слишком удобно, однако с задачей я справился. Отодрал от кожи защитную пленку и, словно ловчую сеть, набросил ее на врага. Броня накрыла топор и, не давая противнику вырваться, растянулась до самой земли, а после и вовсе ушла в нее, надежно закрепившись краями. Обездвижив гаденыша, я бросился к следующему конструкту, лапе с когтями. Чтоб заскульптурить ее по такой же схеме, что и топор, понадобилось секунды 4. Еще по 3 было истрачено на шипастую цепь и клыкастую пасть. Обе теперь торчали на пустоши, как проститутки на плешке. Дергались, извивались, крутили виртуальными задницами, но вырваться из тенетов магической бронепленки не получалось, как ни пытались. Пасть, к слову, я остановил практически в шаге от валунов. Промедлил бы хоть секунду, и, боюсь, охранять там было бы уже некого. Что интересно, во время схватки спящие в укрытии зэки даже не почесались. Их даже вопли пораненных тварей не смогли разбудить. Не иначе как магия повлияла. Местная, специализированная, заточенная исключительно под меня. И переставшая появляться перед глазами, едва исчезла угроза. Фиг знает, с чем это связано, но думать об этом сейчас не хотелось. Несмотря на легкость победы, схватка меня действительно вымотала, причем, преизрядно. До самого утра я сидел, привалившись к одному из камней, и следил за плененными тварями. Мало-помалу они перестали дергаться и застыли причудливыми изваяниями. А когда первый солнечный луч коснулся вершины холма, растаяли, словно дым, как будто их никогда и не было. «Ну что, как у нас ночка прошла? Гости из леса не приходили?» Позевывая, поинтересовался проснувшийся корень. «Нормально прошла, без потерь», — пожал я плечами. Спуск с перевала прошел, на удивление, спокойно. Ловушки-обманки почти не встречались, а те, что я все-таки обнаруживал, располагались далеко от тропы. Соответственно, их маг-энергия к иммунной защите не прилипала. Наверное, из-за того, что правящая в этом лесу недобрая сила оказалась истрачена на ночную попытку прикончить меня и моих попутчиков. С одной стороны, это было прекрасно, сегодня мы шли по зоне, как по проспекту. С другой, приходилось думать, прикидывать, как буду отбиваться от компаньонов, когда лес и ловушки закончатся. Без маг-энергии выстоять против троих задача, вообще, непростая. Грань, когда гиблый лес кончился, а вместо него начался обычный, я ощутил попение птиц. Привычные звуки и шорохи постепенно наполняли и траву, и подлесок, и теряющиеся в вышине кроны деревьев. «Последи за чужими», — попросил я мышонка, продолжая идти вперед и делая вид, что не в курсе о том, что творится у меня за спиной. Мышь понял меня с полуслова, быстро добрался до воротника и высунул наружу любопытную мордочку. С этого мига я видел все, что делают идущие следом зэки. Сначала бывший смотрящий подал какой-то знак, и шип с Делом немного сместились в стороны. Затем Дел обогнал корня и, пристроившись в шагах в 4-5 у меня за спиной, осторожно вытащил из-за пояса свой тесак. Момент истины наступил, когда мы один за другим выбрались на залитую солнечным светом поляну. Коротышка резко ускорился и вскинул клинок, с явным намерением опустить его на мою шею. И все бы у него получилось, если бы я и впрямь, как дурак, верил во все хорошее и доброе вечное, что имеется в каждом живущем на этой земле человеке. Увы, но прожженный циник опять победил во мне восторженного гуманиста. Быстро качнувшись вправо, я поднырнул под бьющую руку, прихватил гада за локоток и без замаха, просто на развороте, всадил ему финку под ребра, после чего толкнул коротышку на рванувшихся к нам корня и рыжего и отскочил назад. В каждой руке у меня теперь было по тесаку, своему и трофейному. Через мгновение мы застыли друг против друга. Два кухонных тесака против меча и копья. Расклад, не сказал бы, что в мою пользу, но шансы 1-2 все-таки выше, чем против 3. «Бей!» — выкрикнул корень, и оба бросились на меня с двух сторон. Где-то в подлеске тренькнула тетива, и тут же еще раз, не успев сделать и пары шагов, бывший смотрящий брякнулся ничком на траву. У него под лопаткой торчал арбалетный болт. Шип рухнул мгновением позже, и тоже с болтом, только в загривке. А еще через миг из зарослей на опушке вышел какой-то мужик с закинутым на плечо арбалетом. Он накинул меня насмешливым взглядом и коротко фыркнул. «Ну что, бегунок, набегался?» Глава 16. Незнакомец выглядел заправским охотником. Может, за дичью, а может и за головами. Куртку, по крайней мере, Он носил точно такую же, какую подарила мне погибшая Элма и которую я затем спрятал вместе с другими пожитками на лысом холме недалеко от Бугурте. Держался этот хитхантер довольно уверенно, однако на чем эта уверенность основывалась, мне было непонятно. Он по-любому не успевал перезарядить арбалет, если бы я решил кинуться на него с тесаками. Немного смущал притороченный к его поясу меч, но, с чего это бегунок? Поинтересовался я, решив пока не выеживаться. «На робу свою посмотри», — усмехнулся охотник. «Да, тут он меня уел, признаю. Ну, предположим. И что?» «Да, собственно, ничего», — пожал плечами стрелок. «Просто мне за таких, как ты, платят по 10 лартов за голову», — сказал и прищелкнул пальцами. В то же мгновение перед моим лицом сгустилось облачко маг-энергии.